Еще одна композиция от друга Was One, Charon 18, называется Metal Armor, вышла тоже на Battle Audio Recordings. Сейчас немножечко расскажу вам об Was One. Родился он в городе Киев, в детстве только кем он не хотел быть, от водителя до продавца. Drum and Bass музыкой начал интересоваться в 2001 году, посещал вечеринки, на которых играли хип-хоп и Drum and Bass. Один из первых запомнившихся композиций треков были, конечно, Aphrodite, Jungle Brother. Ух, да уж, это даже я вспоминаю, как давненько слушал даже на кассетах. Начал писать Drum and Bass в январе 2013 года, то есть практически полтора года назад. Добавив сначала Миху TRN18, чья композиция сейчас звучит из Зябу ВКонтакте, и дальше расспрашивая что да как, методом тыков, мыков начал что-то пробовать. Вроде выходит. Использует Fruity Loops и слабенький комп на данный момент, стараясь выжимать из него максимум. Еще раз убедился, что желание играет одну из доминирующих ролей. И это уж точно. Was One я приметил еще давненько, при первых же его, наверное, релизов. Мне стал он интересным своим звучанием, вот таким даркстепом, олдскульным, естественно. Была возможность познакомиться с ним в Санкт-Петербурге. Dark Session, по-моему, организовывали мероприятие «Маленькая в Альфа-баре». Праздновали день рождения Биг Хеда и Байпера, и он там тоже выступал. Но я опоздал на полчасика, и он за это время успел пойти домой отдыхать. Так что все еще впереди, я думаю, будут у него еще приглашения в Россию. И мы обязательно увидимся по переписи, он очень позитивный парень. Продолжаем дальше слушать Dead Zone Bad Recordings Show. Сегодня у нас гостевой мир. Микс от Was One. Время 23:26. Еще полчаса впереди. Так что радуемся. Начинается еще одно интересное творение. Ремикс на Idolized Sight от Was One Remix. И интересно тем, что оригинал мне, конечно, очень нравится, задорный и забойный. И ремикс тоже получился совсем не хуже. Ведутся переговоры о том, что где будет опубликован вот этот ремикс. И надеемся, что вскоре увидит свет и больше людей смогут скачать, слушать и включать где-либо. Еще одно творение от TRN 18 and Was One I Kill Them All, релиз лейбла Infected Recordings. Еще одна свежая вещь от OZ One, которая еще не вышла в свет. Fucking Machines. Дабочка, дабочка. В прямом эфире Dead Sound Bad Recordings Show на волнах The... О, боже ж мой, Dirt Lab Audio. С вами господин План, и представляю вам гостевой микс от OZ One. Сегодня много даркстепа в старых традициях с примесью с техноидом, как то, что сейчас звучит. Работа от террориста. This is world not real. Battle Audio Recordings. Еще немножечко информации об Александре Ротанине. OZ One на писании музыки придерживается Dark Side звучания, хотя готов к экспериментам. Ориентируется на более раннее звучание Dark Side, да боже ж мой. Ранний LimeWax Technical Each Current Value SPLTZ. Лейбл MindSaw очень повлиял в свое время на него. Много там интересных для него артистов и треков выходило. Таких принципов написания старается придерживаться. Хранит традиции, как и он и смеется. Нико Зон идет из фильма Breaking. Так звали одного из главных персонажей в фильме. Так как в первую очередь он танцор и танцует в тех же стилях, что и персонаж фильма, Ник приклеился довольно быстро. В написании музыки решил изменить Озон на Озуан, то есть цифру 1 вместо трех букв ОН, что в принципе то же самое. Вышел на таких лейблах, как Rosot, Infected Chi Recordings, Battle Audio и Dead Sound Bad Recordings, за что ему огромное спасибо. Нам всем очень нравится релиз, конечно же. Продолжаем еще минут 15 и медленно подойдем к концу. You're alive. Снова TRN-18 and was one композиция Natural Born Killer Battle Audio Recordings. Начинается еще одна дабочка от Oz One, на сей раз с авторстве с проектом Mind Grinders. Называется она Scary. Тоже она мне понравилась уж больно. Я попросил у нее ее Oz One. Возможно, в скором времени я подготовлю сет с техноидом для ближайшего мероприятия, который будет уже после 22-го следующего месяца. Завтра, 25 числа, в городе Москве, клубе «Театр», будет большое дабстеп-мероприятие с приглашенными звездами из Европы, владельцами и резидентами лейбла «Dub Police». Среди них Каспа, МЛК и кое-какие еще имена. Subscape, по-моему, есть, и местная тоже поддержка будет. Это в большом зале. В малом зале наши друзья Bass Generation Team организовывают Drum & Bass мероприятия. Среди всех буду, точнее, я, Мистер План и MC Destroy радовать вас Drum & Bass'ом, Darkstep'ом и немножечко будет техноида. Сегодняшний эфир подходит к концу. С вами был господин План. Слушали мы гостевой микс от OzOne, молодого музыканта, который дарит большие надежды лично мне, думаю, многим тоже. В его сете было много авторских работ: Drum and Bass, Dark Step старой традиции и Technoid. Спасибо всем, кто был и кто не был. Особое спасибо OzOne. Поздравляем еще раз Dead Sombat Recordings с 4-летием. Надеюсь, что впереди будет больше. Будем стараться прилагать, конечно, к этому усилия. Будьте сильными!